Деда там в районе вокзала, знаю, я страдаешь и ты. По уши нырнув в одеяло, прячусь под крыла пустоты. Призрачных фантазий картины, слезы о прошедшем давно, красочные жизни руины прошлого, цветное кино. Что звучит так нелепо?